Мы замолчали, переваривая увиденное. Оказывается, наш товарищ не брезговал плотскими утехами, которые мог предложить город. — Так, значит, Стринасевич утоляет голод в веселом доме, — протянул Абель. Я был слегка удивлен. Лоренс никогда не проявлял интереса к подобным вещам. Хотя неплохо иметь в запасе то, чем можно будет поддеть его в будущем. — Он говорил мне, что завел подружку, — отозвался я, возможно, немного ханжески, но я не знал, что она шлюха. — Я слышал, что ты сам когда-то был близок со шлюхой, Ник. Это было совсем другое дело. Нелл была городская девушка, утонченная и способная, и работала вместе, больше похожим на дворец. Она даже умела читать и писать, не очень хорошо, правда. Не то что деревенские девки и потасканные служанки, которых держат здесь. Мы так увлеклись своей дружеской перепалкой, что забыли про шепот и пренебрегли своим дежурством. Конечно, было темно. Но внезапно стало как будто еще темнее, когда еще две тени проследовали к выходу из переулка. К тому моменту, как мы опомнились и принялись вглядываться, они уже заворачивали за угол на узкую улочку. Но короткого взгляда на их спины было достаточно, чтобы подтвердить, что на них были плащи и капюшоны. Как на людях, которых я видел в свою первую ночь в Оксфорде, как на тех, кого я видел из-под кровати госпожи Рут. Так как мы не следили за дверью дома Кита Кайта, я считал, что это был его дом. Нельзя было точно сказать, вышли они оттуда и являлся ли один из них самим Кайтом. Но я был готов поспорить, что в обоих случаях ответ был утвердительный. Ясно было, что люди, облаченные в наряды, не то птиц, не то монахов, куда-то направляются и что-то замышляют. Но нам не суждено было продолжить наше преследование. Едва мы вышли из закоулка, служившего нам укрытием перед публичным домом, раздался крик: «Вот они, извращенцы, шпионы!» Я ошибался, думая, что наше присутствие не привлекало большого внимания. Свора посетителей, выходивших из борделя, толпилась у его тесного узкого входа. К несчастью, мы с Абелем появились именно в этот самый момент. Они, возможно, не могли разглядеть очень многого, но могу вообразить себе комментарии, которыми они обменивались внутри о паре сомнительных личностей в переулке. Очевидно, они приняли нас за грязные стервятники, выродки, жалкие ротозеи. За то странное племя, что, как однажды рассказала мне Нелл, бродит вокруг домов, пользующихся дурной славой, нюхая воздух и, надеясь, мельком увидеть порочные шалости, но никогда не заходит внутрь. Племя, которое мадам у ее выводах с негодованием и подозрением считает убыточным для дела. Удовлетворилась бы вся эта компания оскорблениями в нашу сторону, или она хотела нанести нам реальный вред, я не знаю. Мы не стали выяснять. Точнее, Абель не стал. Его обуяла настоящая паника, и он припустил по загаженной улице. После секундного размышления я последовал за ним по пятам. В этом шуме и суете типы в капюшонах, вероятно, ускользнули. Как бы там ни было, мы потеряли нашу пару из виду, заботясь больше о том, чтобы спасти собственные шкуры. Мы вернулись в Золотой Крест лишь с одним результатом слежки в переулке. Мы узнали, что наш друг Лоренс Сэвидж, уютно свернувшийся сейчас под одеялом и блаженно похрапывающий, хаживает в бордель. Что ж, этим вечером на его долю выпало гораздо больше удовольствий, чем на нашу. Во всяком случае, я на это надеялся. Дурман. Хороший урожай, хотя в этом мире, где все вверх тормашками, сейчас только весна, не осень. Странное другое. Это такой урожай, который все увеличивается, чем больше вы его пожинаете. Мертвые накапливаются, и теперь уже не всегда нужна ваша рука, чтобы помочь им занять место в этой общей куче. Теперь природа справится с ними сама. В каком-то смысле это достойно сожаления, ибо чума — орудие грубое. Вы же непрестанно шлифуете свои методы. С той первой кончины собачки и смерти старой матушки Моррисон.